а его сопливый ученик позволяет себе беломор, который в 3 раза дороже. Эта беседа в одни ворота произвела на меня такое впечатление, что через несколько дней я бросил курить и понял, какой это был грандиозный педагог. Окончательно я убедился в этом после другой истории. Однажды мы затеяли драку класс на класс. Конечно, тут же доложили директору. Он ворвался в класс, дернул мой мундир так, что с него все пуговицы осыпались, и закричал, повышая голос по хроматической гамме: «Дуров, сегодня ты ударил своего товарища, завтра ты ударишь своего учителя, потом меня, потом ты убьешь члена правительства, а потом начнешь бить стекла». Все замерли. Тогда я мало чего понял, а вот позже, анализируя его тираду, до меня дошло: ну что такое член правительства? Ничто. А вот стекла после войны — это была великая проблема, особенно для директора школы. Да, грандиозный был педагог наш директор. С учителями отношения у меня никак не складывались. Была у нас преподавательница химии Крестова. С ней у меня были полные нелады. Я же не учился. И ее, как каждого педагога, это обижало и раздражало. А время шло к выпускным экзаменам. Моим соседом по парте был Лева Коган, очень умный юноша. Вот он мне и говорит: «Ты ведь в театральное училище собираешься идти?» «Да, вроде». «Так 10-летку надо кончать? Давай будем заниматься вместе». «Левка, — говорю, — ты же идешь на золотую медаль, а со мной у тебя ничего не получится. Ты разучишься, и вместо аттестата и медали получишь только справку». Однако Левка был упрямым человеком и настоял на своем. И вдруг оказалось, что он блестящий педагог. «Давай, — говорит, — будем играть с тобой в химию». «А как?» «А вот так». Он взял учебник по химии МВТУ имени Баумана, и мы стали заниматься с ним по этому учебнику. А в нем, кроме задач, были еще интересные упражнения. И вот мы с ним играли, играли, и я вдруг начал ощущать себя блестящим химиком, чуть ли не Менделеевым. И вот пошел я на экзамен, иду по своей почтовой улице весело, уверенно, даже подскакивая. Чувствую, что знаю химию как стихи, что я ее не боюсь и сдам экзамен блестяще. Мне интересно было увидеть лица учительниц и членов комиссии. А в то время на выпускных экзаменах присутствовали очень даже представительные комиссии. Прихожу в школу, все трясутся, рассказывают всякие страсти, будто за парту сажают так, чтобы между учениками было не меньше 1,5 метра. Тут уж никакую шпаргалку не передашь. Короче, вызывает меня, и я сразу вижу по лицам членов комиссии, что они обо мне уже все знают. Химичка наверняка уже рассказала им, что, мол, сейчас придет гад, который не знает абсолютно ничего. Вы увидите какое-то чудовище, вообще его надо повесить, изничтожить. У них были такие лица, как будто им горчицы в рот плеснули. А она, наоборот, довольна. «Ну вот, сейчас вы сами увидите, что бывает на свете», и так хитро говорит: «Билет тащи». Я подхожу к столу и, не глядя, цап —